В этот момент в тишине над водной гладью раздались новые звуки. Ива невольно вздрогнула и прислушалась. Разобрала лишь стук копыт по камню и мужские голоса. Дело происходило не близко, но над рекой звуки хорошо слышны. Наверное, как раз на мосту, к которому вела дорога, подумала девушка. Воображение вмиг нарисовало перепалку между неизвестными. Кто-то кого-то в чем-то обвиняет, тот отвечает, завязывается драка, и вот уже мертвое тело летит в темноту вод. А единственный свидетель – она. Только никто не знает, что ей известно, поэтому за ней начинается охота. Тут на сцене обязательно должен появиться отважный спаситель. Разумеется, молодой, прекрасный и умный, который не только защитит ее, но и влюбится по уши, так что дело закончится свадьбой и полудюжиной детишек. Берер, да, Златко бы одобрил, фыркнула девушка. А вот Ло вряд ли. Травница помрачнела. Сегодня она почти не вспоминала про своего вампира, только когда рассказывала про свою нынешнюю жизнь, но не тосковала и не скучала по нему. Не совершает ли она ту же ошибку, что с Ханькой? На мосту тем временем пометались туда-сюда, но обошлось без характерных всплесков. Неизвестные всадники умчались в ночь, но настроение купаться у Ивы пропало. К тому же она обнаружила, что ее довольно сильно отнесло в сторону. Теперь или возвращаться по берегу, или плыть против течения. Оно казалось совсем слабым, поэтому девушка неосмотрительно решила вернуться к месту, где ее ждал Лоренцо, вплавь. Очень скоро она поняла, что погорячилась. Однако берег оказался полностью затянутым камышом, в который лезть Ива побоялась, хорошо зная, как это опасно. Утонуть, конечно, тоже не выход, поэтому пришлось выгребать к нужному месту. Выбралась на мелководье она уже совсем без сил. Гоблинские мужики, одни неприятности от них, чуть не утонула, гоблин их побери. Ругалась она, с трудом переставляя ноги. Лоренцо явно уже спал. Услышав шлепанье по воде, вежливо приоткрыл один глаз, но зрелище его не впечатлило, так что он продолжил отдых. Хорошая идея, решила Ива, и тоже стала устраиваться на ночлег. Небо уже светлело, но отправляться сейчас куда-то казалось смерти подобно. Проснулась травница с неясным ощущением тревоги и обнаружила, что даже не поставила на ночь защиту, как обычно делала, оставаясь одна на природе. Конечно, за год до этого Ива прошла почти тот же путь без всякой магии, но тогда она вела себя не в пример осторожнее. Например, задабривала лешего и водяного. Знахарка вспомнила вчерашнее ночное купание. В незнакомой реке, не зная, какое дно и какие твари тут водятся, не сделав подношение водному хозяину. Оставалось только диву даваться, как обошлось. Даже труп с моста не скинули. Потом Ива обругала себя трусихой и перестраховщицей. Мало ли людей вот так ночами купается или на другой берег переправляется. Можно подумать, мрут прямо-таки все. Это все от знаний, усмехнулась она. Чем больше знаешь о возможных опасностях, тем больше боишься. Незнание, сила, пока не сгубила. В голову постоянно лезли события прошлого дня. Как она себя вела? Истеричка, да и только. Или девочка-подросток. За последний год столько всего произошло, что Иве казалось, что она повзрослела. Но лето у тетушки и встреча с Ханькой, и куда все делось? Вспомнив свой второй разговор с капитаном Освальдом, девушка еле удержалась, чтобы не закрыть лицо руками, стыдобища какая. Небеса, это же надо было выставить себя такой, даже слов нет, малолетка. Подобные мысли просто сжигали. Но что тут можно исправить? Не возвращаться же, чтобы объяснить всем, что на самом деле взрослая и умная. Оставалось только отгораживаться от этих воспоминаний и надеяться, что Ханька со своим капитаном тоже скоро о ней позабудут. Хотя в это верилось слабо. Позавтракав, чем было, и покормив Лоренцо, девушка задумалась, куда ей отправиться. Почему-то возвращаться на дорогу не хотелось. Ива не знала, в чем причина, но решила довериться интуиции. Прикинув так и сяк, она решила просто двигаться вдоль реки, по возможности забирая на север. рано или поздно натолкнется на еще одну дорогу, может быть, поселение, и там решит, куда дальше. Тем более времени у нее больше, чем достаточно. Ссора с Ханькой, будь она неладна, подарила ей свободную седмицу. Ехать вдоль реки оказалось вполне удобно. Не быстро, конечно, но особых зарослей тут не наблюдалось, что вполне устраивало обоих путешественников, и всадницу, и коня. Однако через пару часов Ива вновь почувствовала тревогу. Какое-то время она просто вертела головой из стороны в сторону, но потом остановила Лоренца и принялась прислушиваться к ощущениям. Беспричинные приступы страха за ней раньше не замечались. Ива немного подумала и решила магией не пользоваться. Иногда та слишком заметна. Многие твари просто настроены на нее. Отбивайся потом. Магия трав или какое-нибудь гадание пришлись бы кстати, но это долго. Придется смотреть особым зрением, как делают чародеи. Мир будто разламывается на составляющие. Все выглядит совсем иначе. Четкие линии пропадают, становятся видны ауры предметов и существ, их переплетение, нагромождение, но самое главное, магия на этом уровне восприятия проявляется как будто нарисованная. Если работает чародей с образованием, это четкие, по-разному соединяющиеся между собой потоки энергии. Если ведьма или волшебник-самоучка, то больше похоже на дергающееся размытое облако. При должном умении можно понять, что за заклинание используется, а при нужде, и рассмотреть автора. Сейчас Иву прежде всего интересовало, есть ли хоть что-то, из-за чего ей стоит волноваться. В первую очередь, она огляделась, ища живых и неживых существ рядом. Если из-за них так разволновалась интуиция, то при этом способе восприятия лес их не спрячет. Спустя некоторое время выяснилось, что неживых рядом не наблюдается. Живого вокруг оказалось множество, но все какое-то мелкое, вроде птиц на ветках да ежа в кустах. Травница усердно крутила головой, рискуя потерять концентрацию, но врагов так и не обнаружила. Однако предчувствие и не думало успокаиваться. Вот тут-то Ива и обратила внимание на странную конструкцию где-то впереди. К ней действительно кое-кто подбирался. Правда, пока с помощью заклинания. Девушка застыла как истукан, отчаянно соображая, с чем столкнулась. Не сразу, но она опознала в плетении энергии заклинание поиска. Кто-то кого-то искал. Но кого? Ее или нет? Травница присмотрелась еще раз. Заклинание поиска частенько берет энергию, которой пропитывается вещь, принадлежавшая объекту поиска. Но тогда оно выглядело бы иначе. Если бы магия оказалась настроена на нее, Ива бы поняла. Здесь такого не наблюдалось, и девушка облегченно вздохнула. Впрочем, тут же подумала, может так статься, что ищут именно ее, просто никаких ее личных вещей у них нет. Однако зачем она кому-то? Ответа чародейка не знала. Девушка наблюдала за магией какое-то время и пришла к выводу, что та идет по ее следам. Конечно, может, еще кто-то прогуливался вдоль берега реки, но нужно всегда предполагать худшее. Пусть приятное станет сюрпризом. Это лучше, чем если им станет что-то плохое. Что же делать? Попытаться магией разрушить чужое заклинание. Может, не получится, да и в любом случае это выдаст неведомому чародею ее местоположение. Где разрушили колдовство, там она и есть. Попытаться уйти в сторону. Рано или поздно магия ее найдет. А если противник к тому моменту добавит в заклинание что-то вроде ловчей сети? Допустим, если это случится, когда она спит, катастрофа, отбиться ей не удастся. Ива тихонько выругалась. Как же плохо без друзей. Златка с Калли сходу бы что-нибудь придумали. Вот у Шукова идей всегда полная голова. Особенно у Синекрылова. А за Грыма и Дэй можно спрятаться, пусть это и звучит совсем не героически. Но она же не воин. Да и вообще, эльф или горгулья могли бы просто отправиться на разведку. Однако друзья с их вечными шуточками, идеями и перепалками находились далеко отсюда. Придется выкручиваться самой. Ива в который уже раз подумала, что ей такое положение дел совсем не нравится. Заклинание подбиралось все ближе, и девушка начала нервничать. Решение пришло внезапно, стоило только взглянуть на неспешное течение реки. Для начала нужно переправиться на другой берег. Текущая вода на некоторое время запутает чужое колдовство. Потом оно, конечно, вернется на след, но можно воспользоваться передышкой и что-нибудь придумать. Лоренцо не выразил удовольствия от ее решения. Перебираться вплавь, оседланным. Его хозяйка и впрямь рехнулась, читалась на благородной морде. Ива оставалась непреклонна и потащила его к воде. Жеребец вступил в нее с таким выражением, что девушка все ждала, когда он поднимет копыта и попытается его отряхнуть. Самой пришлось раздеться, уповая на то, что вещи не промокнут в седельных сумах. Зря, что ли, она полгода назад отдала за них сумасшедшие деньги. Правда, наверное, производители, гарантируя защиту от влаги, имели в виду все-таки именно дождь. Складывая рубаху, Ива вдруг задумалась и внезапно поняла, как обмануть преследователей, если таковые все же не плод ее воображения. Она грустно вздохнула и оторвала от рукава полосу шириной в ладонь. Отчаянно жалко было портить такую замечательную вещь, особенно с учетом вышивки, в которую сама же вплетала защитные чары, но лучше уж так. Потом придумает, как починить. А вещь должна быть недавно ношенная, со следами личной магии, вообще прекрасно. Ива оглянулась и, поискав глазами, нашла толстую ветку, которая вполне могла плыть по реке, не потонув. Положив на нее оторванную ткань, некрепко привязала и, держа в руке, завела наговор. «Ты плыви, плыви, тряпица, от меня и до самого синего моря, уведи недругов, недругов клятых, засти глаза им, обмани чувства, помрачи разум. Пусть увидят не тебя, меня, пойдут за тобой, как за мной. Плыви, плыви, тряпица, от меня и до самого синего моря. Спрячь меня от очей грозных, очей недобрых, от помыслов злых, от всякой беды до всякого горя. Утай мой путь, порисуй свой, пусть пойдут за тобой, как за мной. Ты плыви, плыви, тряпица». Слова сами слетали с языка, будто заученные когда-то, но на самом деле никто и никогда не учил подобные наговоры. Но каждая уважающая себя знахарка понимала, какие фразы необходимо использовать в разных случаях. Когда-то тетушка обучила Иву принципам таких заговоров, но девушка так давно пользовалась ими, что знание стало инстинктивным, такое словами не объяснишь. Вот и сейчас травница говорила, совершенно не задумываясь над произносимым, однако результат оказался именно таким, каким и предполагался. Теперь если какой-либо преследователь, по крайней мере злоумышляющий против нее, захочет магией найти Иву, то заклинание поведет его вслед за обрывком ткани. Чародейка спустила ветку, обмотанную своим бывшим рукавом, к воде и толкнула ее вперед. Деревяшка развернулась и поплыла по течению. Ива магией подтолкнула ее на середину реки и какое-то время, приложив руку козырьком, смотрела вслед. Использованный девушкой трюк иначе как ведьмовством и не назовешь. Ни магия в чистом виде, ни призыв темных сил, нечто иное, чем испокон веков обладали деревенские знахарки. Наверняка у ученых нашлось бы объяснение сделанному, но правда состояла в том, что это знание родилось вместе со знахаркой, переданное ей поколениями ведуньи ее семьи. Слабый отклик неизвестный преследователь спишет на текущую воду и на какое-то время погоня уйдет в сторону. Ива вновь подумала, что слишком серьезно относится к происходящему. Да, какая-то магия шуровала в округе, но мало ли кого искали. Однако интуиция толкала девушку вперед, подальше от неизвестных, умеющих плести ловчие заклинания. Возможно, я слишком много общаюсь со Златко и да и подумала Ива, забираясь в седло. Она повернула коня прочь от реки и только сейчас задумалась, куда ей, собственно, ехать. В конце концов Ива решила продвигаться перпендикулярно реке, пока не встретит какое-нибудь поселение, где и расспросит о том, где находится. Девушку охватил исследовательский дух, который обычно у нее возникал только при составлении новых зелий. Сейчас сон заставлял ее сжимать бока коня, вынуждая того ускорить шаг. Лоренцо фыркал, но послушно бежал вперед по бездорожью. Леса здесь очень напоминали родные Ивины края. Те же сосны, дубы, осины, березы, ели, липы, клены. Подлесок из кустарника и травы, от простой муравки до редчайших папоротников, от которых знахарка старательно отводила взгляд, понимая, что стоит ей на минутку остановиться рядом с ними, пройдет не меньше пары часов, прежде чем она вернется в обычный мир. Однако взгляд то и дело цеплялся то за одно растение, то за другое. Именно они в какой-то момент и подсказали Иве, что она приближается к болоту. Слишком много вокруг стало водяники черной с ее мелкими, узкими листочками и сизоватыми ягодами. Девушка вспомнила про воропустцы, которые располагались где-то поблизости. Правда, ей казалось, что все-таки до них ехать куда дальше. Зато их близостью объяснялось отсутствие сел на ее пути. Хотя, с другой стороны, она же не по дороге скачет. В болото Иве совсем не хотелось, и она решила сворачивать, знать бы еще куда. Магией травница пока не стала пользоваться и по-простому завертела головой. Слева ей почудился небольшой просвет, и знахарка повернула коня туда. Кто знает, может, даже на жилье наткнется. Люди разные бывают. Некоторые не избегают болот, находя в них пропитание и возможность заработать монету на тех же редких травах. Ива выросла в сельской местности и знала, как определить, что находишься недалеко от деревни. Едва заметные городскому жителю метки выдавали ее за версту. Свежие пеньки, едва заметные тропки, нитки от одежды, следы ног или волочения, да мало ли что еще. Однако доказательства человеческого присутствия, которое знахарка получила в этот раз, ее безмерно удивило. Лоренцо проехал совсем немного, как вдруг деревья раздвинулись и между ними показалась мощеная дорога. Ива недоверчиво уставилась на хорошо подогнанные друг к другу темные камни. Такую мостовую и в городе не часто встретишь, а тут совсем недалеко от болота. Может, такое решение и разумно, да только нигде больше она подобного не наблюдала. Лоренцо дорога не смутила. Он шагнул на нее без страха и остановился, то ли давая хозяйке время для размышлений, куда дальше, то ли намекая, что вот этим путем хорошо бы и воспользоваться. Не пристало благородным скакунам по лесным чащам бродить. Ладно еще охота, но ведь этой сумасшедшей недоведьме только дай шанс, мигом в лесу окажешься. И это несмотря на то, что из города вело несколько вполне приличных дорог. Травница признавала правоту коня, но путь ей все равно не нравился. Кругом чаще, деревья почти полностью сомкнулись над дорогой, однако ни одна травинка не проросла между камнями. Ива знала про технологии, способные добиться такого же результата, например, если положить камни мостовой на мох, но что-то ее все же смущало. Девушка до рези в глазах вглядывалась в пространство вокруг, однако ничего необычного не увидела и решила, что беспокойство возникло из-за близости болот, которых она всегда боялась. Тем не менее Лоренцо с всадницей на спине отправились именно туда, где, по предположениям Ивы, находились бывшие воропустцы. И первая странность не заставила себя ждать. Может, все-таки стоило вызвать Иву. Потерянно выдавил из себя Златко, оглядывая огромное пространство болота перед собой. Больше всего оно напоминало залитое водой поле с редкими кочками, на которых то дерево росло, то какой-то куст, то пучок камышей, то что-то совсем непознаваемое. Грым почесал маковку и пробурчал. Вот тот редкий случай, когда клыкастая пришлась бы кстати. Да и же каменная. Утопла бы первая, не согласился Златко. У нее крылья есть. Слетала бы на разведку, может, нашла бы что. Или нашу цель, или дорогу. Думаешь, без нее не найдем? Закинул Беррин удочку в попытках добиться ответа от Калли. Эльф вот уже четверть часа вглядывался в несимпатичное пространство вокруг. Замечание Златко он привычно проигнорировал, отдав размышлениям столько времени, сколько они того требовали. Наконец Светлый будто очнулся и указал куда-то в бок. «Поехали-ка вон туда». Лошадям близость болота тоже не нравилась, однако хозяева оказались неумолимы. Троллю даже пришлось спешиться и чуть ли не тянуть своего тяжеловоза под уздцы. Тонконогий жеребец Калли вышагивал как на параде. Его настроение выдавали приподнятый хвост, что тот считал величайшим оскорблением, которое может позволить себе эльфийская лошадь, и фырканье. Правда, возможно, относились они к коню Беррина, который пребывал в раздражении и норовил укусить все и всех, начиная с ноги хозяина и заканчивая мошкарой, в изобилии водившейся в этих местах. Златко как раз вспоминал заклинание, отвращающее эту мерзость. «Ушастый, а ушастый, а как ты поведешь нас через болото?» — допытывался Грым. Калли мученически поморщился, но промолчал. «Ушастый, а ты вообще хоть раз на болоте был, а?» Не отставал тролль, которому пришлось шагать по грязи и воде, и вид чистого проводника с раздражающе острыми ушами не способствовал хорошему настроению. Вот кабы спихнуть этого мерзавца прямо в лужу. От это дело, да омечтал Грым, в красках представляя, как кулаком в бок отправляет светлого мордой в грязь. Хотя тролль не озвучил свои мысли, Калли от чего-то предпочел отгородиться от Грыма другим спутником. Маневра Златко не заметил, потому что мучительно размышлял о летящем в бездну плане. Кто же мог подумать, какое тут огромное пространство, а магию, как пить дать, засекут. Может, и правда его вызвать. Благо она купила тетушке шар. Да, тетушка, попробуй вырви Ивушку из ее лап. Да и пока она доберется. Нет, исключено. Но как же мы будем тут что-то искать? С отчаянием думал он. Ушастый, я тебя ненавижу, раздалось сбоку. Грым еще и пешком идет еще глубже погрузился в пучину самоуничижения Златко, потому не сразу заметил, что именно побудило тролля сделать такое признание. Они стояли на дороге, отличной мощеной дороге, а боги. Беррин чуть не свалился с седла, так спешил побыстрее рассмотреть представшее его глазам чудо. Это же, наш шанс пробраться на болото, предположил Грым, наоборот, взбираясь в седло. Да к гоблину это болото, в сердцах воскликнул Синекрылый. Это дорога древнего короля всех людей. Я не удивлюсь, если окажется, что она, Златко что-то быстро подсчитал на пальцах, была вымощена, Златко в восторге причмокнул, за пару веков до нашествия. Юноша говорил о том страшном периоде истории, когда для человечества она чуть было не закончилась. Тогда орки, гоблины, ледяные великаны, всевозможная нежить, монстры всех видов решили, что людям не место в этом мире. Смертоносная лавина пронеслась по всем, абсолютно по всем человеческим государствам, практически сметя их с лица земли. Тогда этот кошмар смог остановить только король всех людей. Человечеству удалось выжить, но большая часть созданного ими до нашествия была уничтожена. Поэтому понятно, почему такой любитель истории, как Златко, пришел в восторг при виде подобной находки, пусть для остальных это были только камни. Грым закатил глаза. «Ушастый, как думаешь, Златко скоро отпустит?» Калли не счет нужным отвечать. Как эльф, он тоже испытывал некоторый пиетет при виде древности, но до восторга Златко ему было далеко. «Слушай, никак не мог угомониться тролль, а ты уверен, что эта дорога приведет нас в Воропустцы, будь они неладны?» «Уверен». И Калли кивком указал куда-то вперед. Грым не поленился проехаться до указанного места. «Я так смотрю, они конкретные ребята были. Участок дороги перед юными магами был выложен камнями двух цветов. Светлые образовывали старочеловеческие руны, складывающиеся в надпись названия Воропустцы. Не проще ли было прибить к дереву табличку?» — выразил общее мнение Грым. «Меня куда больше волнует, зачем кому-то прилагать столько усилий, чтобы написать название болота», — меланхолично заметил Калли. Ива, опасно свесившись с седла, рассматривала надпись из булыжников и недоумевала, что заставило людей построить дорогу именно здесь, так близко от болота. Надпись ведь явно предупреждала о нем. «Как думаешь, Лоренцо. По-моему, это самое верное доказательство того, что где-то здесь должно быть жилье. Конь фыркнул и переступил с ноги на ногу. Но выглядит все так, будто тут уже 100 лет никто не ездил. Собственный голос, даже обращенный к Лоренцо, звучал на редкость странно на безлюдной дороге. Ива повела плечами, пытаясь избавиться от этого ощущения, и дальше рассуждала уже про себя. Возможно, где-то тут селение, в котором добывают что-то ценное. Ценное, но требующее времени, поэтому жители ездят в город нечасто. Или другой дорогой, так как это частично затоплено, или слишком длинна, или ведет не к самому ближнему городу, или имеет дурную славу. Благодаря любви Златко к литературе, девушка знала множество историй, в которых фигурировали так называемые плохие места. Как правило, таковыми они становились из-за проклятия, череды каких-то несчастий или монстров, поселившихся рядом. На деле местность могла оказаться совершенно безвредной. Правда, случалось и наоборот. Ива еще раз оглядела дорогу, немного помялась, но потом решилась на магию. Та тоже не столкнулась с чем-либо тревожным. Лоренцо не проявлял каких-либо признаков беспокойства, а Щипа спал спокойно. Ему давно уже надоел этот лес, да и путешествие в целом. Так что большую часть пути зверек предпочитал дрыхнуть, свернувшись калачиком в специальной суме. Не заметив ничего настораживающего, Ива решила продолжить путь и поглядеть на эти знаменитые болота. А там, возможно, и что-то интересное сыщется. Может быть, как раз те глиняные жаровни, про которые говорила тетушка. Вряд ли их тягают туда-сюда каждый раз, когда появляется нужда в траве для того мерзкого колдовства по подчинению личности, которые наложили на Леонору Даклин. А в болоте спрятать что-то не так-то просто, если не желаешь его испортить. Ива не поручилась бы, что, если опустить глиняные жаровни в такую вот жижу, с ними ничего не случится. Потом же на них еще волшебную траву сушить. Магия трав, как и любая магия, не терпела вольного с собой обращения. Чтобы экспериментировать с ней, чутье нужно. Неизвестные же злыдни явно не ради интереса все это затеяли. Поэтому, как пить дать, эти жаровни никто под воду не прятал, в лучшем случае ветками прикрыли. А раз так, возможно, удастся их отыскать. Хотя если болото большое, ненавижу болото, так вот, как я там что-то буду искать. Я же не местная. Можно, конечно, попытаться. Благо как ходить по болоту, я знаю, но оно коварно. Не поплатиться бы жизнью за пустое любопытство. Надо что-то придумать. Ива порылась в сидельной суме и задумалась. Сыр, хлеб, вареные яйца, сладости у нее есть. Можно попробовать задобрить местного хозяина. Но удастся ли? Болотники из всей нечисти имеют самый мерзкий характер. Заведет в самую трясину, и никто никогда не узнает, где ее косточки захоронены. После шутки водяного близ Возрана Ива какое-то время опасалась, что нечисть теперь ее, чародейку, перестанет нормально воспринимать. Однако летом не раз выпадал случай общаться с лесными доводными хозяевами, обошлось без неприятностей. Почему здесь должно быть иначе? Хотя риск есть, ох есть. Нет, вы только посмотрите на это. Негодовал Грым, тыча пальцем куда-то вниз. Его возмущение было понятно. Дорога вела их вперед, но чем дальше, тем больше ее покрывала вода. Сначала немного, но вот уже кони по бабке брели в ней. Колли хмурился, пытаясь разобрать, насколько крепка земля под булыжниками. Пока, говорило ему чутье, воды в ней не настолько много, чтобы утянуло вместе с дорогой. Что будет дальше, оставалось только гадать. Эльф опасался, что его ошибка может стать для друзей роковой. «Грым, заткнись!» Вдруг прошипел Златко и остановил коня. «Что?» Начал было возмущаться тролль, но осекся, повинуясь резко поднятой руке друга. Грым тут же потянул узду на себя и принялся озираться в поисках опасности. Его чувства и так обострились до предела в такой-то обстановке, но мало ли что он мог пропустить. Колли тоже забеспокоился. Однако несколько минут пристального вглядывания в окружающее пространство не принесли никакого результата. Грым хотел уже поинтересоваться у Златка, что того взволновало, но тот его опередил. «Давайте немного вернемся». «Зачем?» – не выдержал тролль. «Я что-то чувствую, но никак не могу понять. Будто что-то в воздухе. Златка, это болото. Тут вонь, вода под ногами и в воздухе, и боги знают что еще. Не говоря уже о гоблинских насекомых, слава учителям, есть заклинание. Возможно, но все же давайте вернемся на пару шагов». Калли уже повернул коня. Они отъехали немного назад, потом еще чуть-чуть, и так до самой надписи из светлых камней. Берри назирался, то наклоняя голову, то поднимая ее, что было верным признаком использования магии, тонкого, ментального чутья, которое у Златка всегда почему-то ассоциировалось со слухом. Только слышал он не ушами, однако от чего-то все равно наклонял голову, будто пытаясь разобрать слишком тихие звуки. Подчиняясь легкому движению коленей Беррина, его конь сделал пару шагов вперед. «Вот», — провозгласил Златко, — «где-то тут, чувствуете?» Друзья ничего не ощущали. «А что именно мы должны чувствовать?» — поинтересовался заметно притихший Грым. «Какая-то магия», — неуверенно произнес юноша. «Не заклинание, а что-то такое, размытое, как фон от артефакта», — подсказал Калли. «Нет, подумав», ответил Златко, как туман висит над этим местом, и, похоже, очень большое. Ты можешь понять хотя бы, из какой это области? Ну, эльф закатил глаза. Если размышлять логически, то это, скорее всего, что-то ментальное, раз чувствуешь только ты. Вот и разберись, на что из ментальной магии это больше всего похоже. Златко почувствовал себя идиотом и кинул обиженный взгляд на Остроухова. Тот изобразил на лице типично эльфийское выражение сдержанного высокомерия. Это означало, что Калли не собирается проявлять к кому-либо снисхождение и обсуждать свое решение. Беррин вздохнул и послушно задумался. Но ни 5 минут, ни 10, ни полчаса не принесли какого-либо результата. «Я бы сказал, что это природное, но не могу. Очень похоже на свойства местности, но без человека не обошлось. Единственное, что могу сказать, оно здесь давно. А вот что это?» «Гоблин», — выругался Грым. «Оно хоть не свернется и не нападет на нас. Типа усыпит, подчинит, дуриками сделает. Что ты так на меня смотришь? Знаю я вас, менталистов, только и мечтаете гипноз свой навести. Грым, ну что за стереотипы? Еще полгода назад ты нормально к ментальной магии относился». «Он ни к кому нормально не относится», — пробормотал Калли. «Это пока про эту вашу девку помороченную не узнал. Знаешь, не хотелось бы куклой до конца дней ходить. Да кому ты нужен?» — возмутился Златко. «В смысле, нас скорее убьют, чем так заморачиваться?» Грым внезапно успокоился. «Меня, да, а вот вы, золотые мальчики, поостереглись бы». Калли и Златко синхронно поморщились. На этот раз от правоты тролля. Вот она, польза от плебейского происхождения, довольный получившимся результатом, пророкотал тролль и тронул коня. Ну что застыли, отважные герои, или передумали идти на подвиг во имя страны и прекрасной девы? Если прибьем и тут прикопаем, поделился эльф театральным шепотом, никто не узнает. Я все слышу, ушастый. Ива проехала с полверсты от надписи, прежде чем почувствовала опасность. Лоренцо по-прежнему спокойно цокал по дороге, однако девушке пришлось остановить его, чтобы разобраться в собственных ощущениях. Сначала она подумала о тех неведомых преследователях, которые то ли были, то ли нет, но быстро поняла, что у опасности другой источник. Знахарка слезла с коня, присела и прижала ладони к камням. Покачала головой и переместилась ближе к обочине, коснувшись пальцами холодной, влажной земли. Нет, тоже не то. Наконец руки девушки коснулись самой обычной травы, в изобилии росшей вокруг дороги. «Гоблин побери», — прошептала девушка, обескураженная ощущениями. «Что тут творится?» Это была вовсе не череда, о которой говорил Златко, смесь трав, в основном пырей, немного подорожника, овсяницы, даже одуванчики. Таких растений везде полно, но Ива отчетливо чувствовала, что они больны, не поражены какой-то болезнью или паразитами, а словно выросли неправильно. Знахарка такой видела лишь пару раз. Первый случай, на дополнительных занятиях по лекарству их водили в больницу и показывали ребенка, выросшего недалеко от шахты, где гадость какую-то добывали. Второй раз был тоже в университете. Животное, созданное под постоянным воздействием опасной магии. Ива понимала, что случаи очень разные, но от ощущения схожести ситуации избавиться не могла. Что-то мешало этим травам расти естественно, нормально. Выглядели они обыкновенно, но девушка никогда не решилась бы использовать их для зелий. По крайней мере, лекарских. Только сейчас Ива сообразила, что уже довольно давно не видит никаких животных, даже птиц. Магия подсказывала. Поблизости нет никого, кроме нее, Лоренцо и Щипы. Девушка вдруг заволновалась за маленького зверька, быстро отерла руки и сунула их в сумму. Шуш отчаянно сопротивлялся, но Ива извлекла его из норки. Щипа все-таки вывернулся, спрыгнул на седло и принялся оскорбленно вылизываться, изредка бросая на хозяйку злые взгляды маленьких черных глаз-пуговок. По крайней мере, с этим все в порядке, подумала Ива, не тронутая представлением, и сделала вывод, что эффект опасен, только если долго находиться в этом месте. Девушка мысленно перебрала известные ей магические щиты, но не смогла определиться, какой стоит использовать в данном случае. Пообещав себе, что не будет задерживаться здесь, травница двинулась вперед. Щипа принял подношение в виде полоски сушеного мяса и юркнул обратно в сумму. Предатель скривилась Ива. Лес впереди редел, и отчетливо потянуло болотом. Здесь кто-то был недавно. Калли указал направление, но друзья ничего необычного в той стороне не заметили, и эльф пояснил. «Надломан куст. Я ничего не вижу», — пробурчал Грым. «Потому что в твоем понимании следы — это отпечатки сапог в грязи. Вот не надо. Я наемник и уж надломанный куст как-нибудь разгляжу. Свежий, да, а этот уже почернел. Тогда явно твое недавно, это очень давно. Недавно. На болоте все иначе. Да неужто? Еще скажи, Калли, а далеко от дороги этот надломанный куст?» В голосе Златка сквозило такое напряжение, что заткнулись оба спорщика. «Шагов 5», через пару мгновений ответил эльф. «А не тут ли нам нужно свернуть? Не может же быть так, чтобы гоблинские жаровни стояли прямо в конце этой удобной дороги? Нет, не похоже. Там дальше топь. Не пройти. Пока эта дорога, единственный путь вглубь, хотя меня он пугает. Пугает». Приподнял брови Златко. От эльфа весьма редко можно было услышать нечто подобное. Калли передернул плечами. «Я, направление жизни, а тут ее мало. Будто высосал кто-то. И еще, тут много смерти. Не той, с которой работает Ло как некромант, а обычный. Это место умирает. Медленно, мучительно и очень давно. Я боюсь, оно скоро станет проклятым. Недаром сюда притянулись эти мерзавцы, делающие людей кукол. Зло всегда чует такие места, их тянет к ним, будто пчелу на сладкое». Подобное многословие было столь нехарактерно для Калли, что юноши мгновенно попали под впечатление. «Это неестественно», после долгой паузы продолжил эльф. «Так в природе не бывает. Чья-то злая воля стала тому причиной. А сейчас она тут еще». Златко прокашлялся и продолжил громче. «Здесь тот, кто причинил это зло». «Я, не знаю», неуверенно ответил Калли. «Не понимаю. Расскажи про ощущения». Беррин знал, что эльфу очень сложно говорить о том, в чем он еще не разобрался. Но в их профессии слишком многое было основано на предчувствиях, едва различимых ощущениях, порой почти неслышном голосе интуиции. Да и разобраться самому, без помощи, иногда невозможно. Эльф и сам это понимал. Поэтому, пересилив себя, озвучил. «Похоже на брошенный дом, в котором произошло несчастье. Что-то плохое, злое, может быть, слишком жестокое или по иной какой причине принесшее много горя. И дом этот с тех пор стоит разрушенный, жить в нем невозможно, но и сносить не стали. Этот дом много лет гниет, гибнет, уже нежить какая или нечисть злая завелась. Люди теперь не ходят рядом с ним, опасаются, не говоря уже о том, чтобы зайти. Вот и здесь так. Это место, на грани. Еще немного, и все, будет проклято. Калли, не хочу разрушать навеянную тобой жуть, тряхнул головой Грым, но это болото. Тут и так все умирает, кроме того, что только в болоте и может расти. Как по мне, так просто твоему изнеженному носику здешние амбри не нравится, а особливо после светлых-то лесов. Златко шикнул на тролля, но оба друга его проигнорировали. Эльф же против ожидания не оскорбился, а задумался. Результат его размышлений удивил всех. Может, и так, на полном серьезе согласился он. Ива думала, что местного болотника придется уговаривать, дабы одарил своей милостью. Скорее всего, размышляла девушка, он за дарами не явится. Уж лик точно не явит. Да и если дары примет, это вовсе не будет означать, что можно по его землям безнаказанно шастать. Хоть бы не притопил ради развлечения. На такой земле болотник должен быть очень, очень злой. Может, и вовсе не стоит с ним связываться. Тем более мы знаем, как нечисть иногда пошутить недобро любит. Однако воспитание победило. Тетушка с самого детства вдалбливала Иве, что к хозяевам лесным, речным и болотным нужно идти на поклон, коли хочешь что-то сделать на их земле. Эта привычка часто спасала девушку, должна была помочь и сейчас. Но Ива все равно тревожилась. Кто знает, что за хозяин у такой-то земли. Травница втайне даже надеялась, что он не явится на призыв. Пусть не поможет, но хотя бы не помешает. Однако стоило знахарке произнести ритуальную фразу, как рядом с поломанным деревом, на котором она пристроила свои дары, появился местный болотник. Как положено, хмурый и неприятный, особенно на вид. Ива испытала отчаянное желание навешать на себя охранных заклятий, но не рискнула злить нечисть. «Будь здрав, хозяин, прими дары и уважение, не побрезгай, будь милостив», пролепетала девушка, тушуясь под тяжелым, гипнотическим взглядом. «Отравлено», проскрипел болотник. Ива в ужасе посмотрела на него. «Нет», оторопела, ответила она. «Конечно нет. Хочешь, я сама попробую что-нибудь. Вот еще. Мне принесла, и сама сожрать хочешь». Девушка ошалела еще больше. «Я не хочу. Дабы показать, что не отравлено. Я и так чую, что не отравлено. Хотел посмотреть, как реагировать будешь. А то ходят тут некоторые умельцы. Подсовывают всякую дрянь. Да только нашего брата так просто не возьмешь. Хотя грамотно подсовывают. С другим бы прокатило». «Что прокатило? Какие умельцы?» Окончательно запуталась Ива. «Отравление. А умельцы? А что умельцы? Ваши, человечьи, умельцы. От кого еще подобной дряни ждать?» Мысленно девушка перебрала основные известные расы и признала, что, пожалуй, люди действительно могли такое учудить. Больше никто не стал бы изводить природу. Разве что орки. Эти все могли загадить. Правда, Ива мало с ними сталкивалась. Кто знает, может, то все наговор. Никогда даже не слышала, чтобы кто-то пытался отравить болотного хозяина. Глупости да подлости на это могло у кого-нибудь хватить, а вот удачи, вряд ли. Да и как это в принципе возможно? Так тебе все и расскажи, возмутился болотник. При желании и голема отравить можно. Ну да вижу я, ты не из этих. Так что тебе нужно, травница? Ива вздохнула. Своим делом она гордилась. Только вот интересно, когда-нибудь ее будут называть не травницей, а чародейкой. Вряд ли.